Глава пятая. Теперь послушайте меня, вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. Ваше богатство сгнило, вашу одежду съела моль. Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас, и как огонь пожрет вас. Вы собрали богатство в эти последние дни. Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит вечный повелитель сил. Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но откармливали себя лишь на погибель. Вы осудили и убили невинных людей, которые не сопротивлялись вам. Братья, наберитесь терпения до пришествия вечного повелителя. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, пока он получит осенние и весенние дожди. Будьте же и вы терпеливы и будьте тверды в своей надежде, потому что пришествие вечного повелителя близко. Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей. Братья, пусть для вас примером того, как надо страдать и терпеть, будут пророки, которые говорили во имя вечного. Мы считаем благословенными тех, кто проявлял терпение. Вы слышали о терпении Аюба и видели, как в конце вечный благословил его, потому что вечный милостив и милосерден. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» настоящим «нет», чтобы вам не быть осужденными. Если кто-либо из вас страдает, пусть молится. Кто-то счастлив, пусть поет хвалебные песни. Кто-то из вас болен, пусть позовет старейшин общины верующих, чтобы те помолились над ним и помазали бы его маслом во имя повелителя. И молитва с верой исцелит больного, вечный поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощен. Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы вам получить исцеление. Усиленная молитва праведного может очень многое. Пророк Ильяс был таким же человеком, как и мы. Но он ревностно помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя 3,5 года. Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай. Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасет душу грешника от смерти и покроет множество его грехов.